Часть третья. Иван, сын Портоса. Один. Прекрасен и обычен на планете Земля и в ее окрестностях был день 15 июля 2222 года нашей эры, от начала же Великой Революции 305-го. Отерли с чела трудовой пот запыхавшиеся атмосферники, погасившие на середине истребительного пути коварный тайфун «Машенька». На плодородных отмелях Гельголандской бухты открыли новую плантацию вкуснейших ракушек «Глория Мунди». В нескольких градусах от Южного полюса буровики выдавили из недр 100-тысячную тонну таинственной мантийной пасты. В скромной сторожке на берегу речки Бикин в дебрях уссурийского заповедника медики, историки и школьники чествовали 11-го человека, прожившего без устали 3 столетия. Замяукали и жалостно закряхтели сотни тысяч новорожденных, будущих врачей, учителей и воспитателей, мастеров, ученых и спортсменов и, чего только не бывает, великих писателей, художников и философов. В городе-парке на Марсе молодая мама отшлепала по попке своего 5-летнего шалуна, науськавшего домашнего кибера гоняться за кошками и таскать их за хвосты. Уходили в глубокий космос и возвращались на родные базы сверхдальние звездолеты. Опаздывали на свидания, целовались и ссорились влюбленные. Поэты конструировали стихи, а мастера создавали поэмы из металла и электроники. Кто-то бесстрашно входил в испытательные камеры, а кто-то с бесконечной осторожностью и с неимоверным терпением обследовал закапризничавшего вдруг младенца. Словом, человечество жило в этот день 15 июля, как давно уже привыкло, во всю Ивановскую. И все же именно в этот прекрасный и обычный день произошли из ряда вон выходящие события, которые положили начало предприятию, ставшему впоследствии известным под кодовым названием «Экспедиция в преисподнюю». А дело было так. В 3:16 по мировому времени штаб генерального дежурного по Всемирному совету получил из службы околоземных космических станций сообщение о том, что в секторе 8C только что, по неизвестным причинам, вдребезги разлетелся один из фокусирующих модулей субоптического телескопа. К месту странной аварии отправлена ракета с инспекторской группой. В 6:33 инфор генерального дежурного разразился тревожным сообщением Управления арктического судоходства. Атомный катамаран Дмитрий Лаптев, следовавший из Дач-Харбора, Алеуты, в Нагурскую, земля Франца Иосифа, проходя под южными отрогами хребта Ломоносова, попал в гигантский водоворот совершенно необычайной мощности. В течение нескольких минут катамаран отчаянно маневрировал, чтобы не дать увлечь себя круговому потоку, а затем водоворот внезапно унялся, выбросив на поверхность невиданные массы пены пополам с илом при глубине в 960 метров. Объяснить этот феномен арктологи пока не в состоянии. Катамарану предложено уходить из опасной зоны полным ходом. Туда посланы гидропланы с научной группой. В 11:25 служба околоземных космических станций передала докладную своих инспекторов. По единодушному мнению специалистов, модуль телескопа был разнесен в куски примерно 20-тонным зарядом тротила, неизвестно как попавшим в герметическую фокусирующую камеру. Но поразительным было другое. Среди обломков была обнаружена прямоугольная металлическая пластина величиной в тетрадный лист, на которой была выгравирована каллиграфическая надпись «Привет от великого Спрута, искусника Крэга и конопатой Скалопендры». Генеральный дежурный был человек бывалый, но о таких не слыхивал никогда в жизни. Он потряс головой и попросил немедленно доставить странный «привет» к нему в штаб.